младший лейтенант сидит в сторонке, бирюзовый взгляд, как у ребенка. Что-то не танцует, что-то не танцует он. Младший лейтенант с улыбкой странной запросто мог стать звездой экрана. Только две звезды упали на его погон. Потанцевать с тобой, если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. Младший лейтенант бередит сердца, безымянный палец без кольца. Только я твоей любви ни капли не хочу. Лейтенант, тяжелый случай, важностью своей себя не мучай. Выйди, потанцуй, но будто бы не слышит он. Ты не генерал, и слава богу, 20 лет спустя ты понемногу станешь понимать, что молодость важней погон. Младший лейтенант